Радио «Звезда». Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью. Одни служили ради денег, другие выполняли свой долг. О многом хотелось бы расспросить этих людей. Несостоявшееся интервью. В его основу легли подлинные документы из военных архивов. Только недавно с многих из них был снят гриф секретности. Ян Петрович Черняк – один из лучших резидентов советской военной разведки. С 1945 года, работая в Северной Америке, организовал сбор военно-технической информации по программе разработки ядерного оружия в США. Да, данных о ядерной программе в США было собрано много, но начали поступать они еще из Европы. А создавая агентурную сеть в Европе, вы сами вербовали агентов? Конечно. Начав работать в Швейцарии, я достаточно быстро завербовал 20 агентов. Среди них были очень полезные люди. Офицеры разведки, крупный банкир, офицер штаба, секретарь министра. Все они проработали на нас долгие годы. И при этом ни разу не были даже под подозрением у контрразведки. И какого рода информацию вы получали от своих агентов? Самую разнообразную. Научно-техническую и военную. В Москву направлялись материалы по последним видам вооружения и его разработкам, по новейшим технологиям промышленности, по запасам стратегического сырья. Словом, информации шло много. Нашей работой были очень довольны в разведуправлении. А с чего началась ваша работа по ядерной теме? Где-то в начале 42-го года я убедил сотрудничать с советской разведкой английского физика Алана Мэя. Он вплотную занимался ядерными исследованиями сначала в Англии, а потом уж был участником Манхэттенского проекта в США. Мэй передал мне документы об основных направлениях исследований по урановой теме, проводившихся в Кембридже, ну а также чертежи уранового котла, так называемого, и описание способа получения плутония. И вы так и работали в Европе и Англии? Нет. В 43-м году мне пришлось переехать в Канаду. Американские ученые приступили к созданию атомной бомбы, и сбор информации об этой работе стал моей основной задачей. А от кого в Канаде вы получали необходимую информацию? Агентов было достаточно много. Среди них был даже ученый с мировым именем. А вы можете назвать этого ученого? Его уже нет в живых, но, к сожалению, назвать его имя я не могу. Думаю, информация о его сотрудничестве с советской разведкой будет оставаться под грифом «совершенно секретно» еще долгие десятилетия. Скажите, а как бы вы сами оценили результаты деятельности в Канаде? Помимо материалов по ядерным исследованиям, мы собирали и другую секретную информацию по науке, технике и технологии. Только в одном 44-м году мы отправили более 12 тысяч листов документации и 60 образцов аппаратуры. А конкретно по ядерной теме? В свое время о нашей работе в Северной Америке, связанной с Манхэттенским проектом, один из руководителей госбезопасности сказал так: «Атомную бомбу создали в СССР за 4 года. Если бы не разведка, этот срок был бы вдвое больше». Выдающийся советский разведчик Ян Черняк в течение 10 лет руководил созданной им крупнейшей агентурной сетью на территории нескольких европейских государств. За многолетний самоотверженный труд удостоен звания Герой России. Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью.